Агата Кристи «Пять поросят». Книга первая, глава седьмая. Второй поросенок забился в амбар. Эркюль Пуаро был не из тех, кто пренебрегает деталями. Он тщательно продумал тактику подхода к Мередиту Блейку. Мередит Блейк, был уверен он, очень отличается от Филиппа Блейка, и его нельзя брать штурмом. Тут следовало действовать не спеша. Эркюль Пуаро знал, что есть только один способ проникнуть в эту крепость. Необходимо запастись рекомендательными письмами, причем эти письма ни в коем случае не должны быть от его коллег по профессии. К счастью, за годы карьеры Эркюль Пуаро обрел друзей во многих графствах, в том числе и в Девоншире. Он стал вспоминать, кто ему может помочь в Девоншире, и нашел двух людей, которые оказались знакомыми или друзьями мистера Мередита Блейка, в результате чего и явился к нему во всеоружии. Одно письмо было написано леди Мэри Литтенгор, вдовой благородного происхождения, но с ограниченными средствами, ведущей весьма уединенный образ жизни, а второе – адмиралом в отставке, семья которого продолжала обитать в Девоншире уже в четвертом поколении. Мередит Блейк принял Пуаро в состоянии некоторого замешательства. Последнее время, чувствовал он, очень многое в жизни изменилось. Например, когда-то частные сыщики были только частными сыщиками, которым либо поручали охрану подарков на деревенских свадьбах, либо предстояло распутать какое-нибудь грязное дельце. Но вот что пишет леди Мэри Литтенгор. «Эркюль Пуаро, мой старый и добрый друг, убедительно прошу вас оказать ему посильную помощь». А Мэри Литтенгор никак нельзя отнести к тем женщинам, которые имеют дело с частными сыщиками. И адмирал Кронша написал: «Отличный малый, превосходно соображает. Буду признателен, если вы сочтете возможным ему помочь. И человек он интересный, может рассказать немало занимательного». И вот он явился. Странный тип. Не так одет. Ботинки на пуговичках, немыслимые усы. Явно не в его Мередита Блейка вкусе. Сразу видно, что не охотник и не картежник. Иностранец, одним словом. Посмеиваясь в душе, Эркюль Пуаро с легкостью читал мысли, которые роились в голове у Мередита Блейка. Он сразу почувствовал, насколько вырос его интерес, как только поезд доставил его в Вест-Кантри. Теперь он собственными глазами увидит те места, где когда-то разыгрались события. Именно здесь, в Хэндкрасс-Мэннер, жили два брата. Отсюда они ходили в Олдербери, где шутили, играли в теннис и дружили с юным Эмиасом Крейлом и девушкой по имени Кэролайн. Отсюда Мередит отправится в Олдербери в то роковое утро. Было это 16 лет назад. Эркюль Пуаро с любопытством посмотрел на человека, который, в свою очередь, вежливо, но не без тревоги взирал на него. Мередит Блейк был именно таким, каким Пуаро и ожидал его увидеть. Очень похож на английского джентльмена из сельской местности, довольно стесненного в средствах и увлекающегося охотой и спортивными играми на свежем воздухе. Поношенный пиджак из твида, обветренное, но с приятными чертами и выцветшими голубыми глазами лицо, нечетко очерченный рот, неровная щеточка усов. Мередит Блейк, решил Пуаро, совсем не такой, как его брат. Держался он неуверенно, мыслил явно лениво. Казалось, будто с годами ритм его жизни становился все более медлительным, в то время как у его брата, наоборот, ускорялся. Как Пуаро уже догадался, Мередит Блейк был из тех, кого нельзя подталкивать. Нерасторопность английской сельской жизни проникла в его кровь и плоть. Выглядел он, думал Пуаро, много старше своего брата, хотя, по словам мистера Джонатана, разница между ними составляла всего лишь 2 года. Эркюль Пуаро похвалил себя за то, что угадал, с чего начать общение с человеком старой закваски. И казаться англичанином сейчас тоже было незачем. Нет, лучше быть явным иностранцем, и тогда тебе великодушно за это простят. Эти иностранцы плохо разбираются в наших порядках. Например, перед завтраком протягивают руку, чтобы поздороваться. И, тем не менее, это вполне приличный человек. Пуаро решил произвести именно такое впечатление. Они осторожно побеседовали о леди Мэри Литтенгор и об адмирале Кронше. Были упомянуты и другие имена. К счастью, Пуаро был знаком с чьим-то кузеном и встречался с чьей-то заловкой. И заметил, как глаза Сквайра потеплели. Этот иностранец, по-видимому, вращается среди приличных людей. Легко и незаметно Пуаро перешел к цели своего визита. Быстро преодолел неизбежно вызванную неприязнь. Эта книга, увы, должна быть написана. Мисс Крыл, мисс Лемаршан, как ее зовут теперь, просит быть редактором. Факты, к сожалению, явились достоянием общественности, но можно постараться и сделать так, чтобы исключить из текста душераздирающие подробности. Ранее, добавил Пуаро, ему уже удалось использовать свое влияние, дабы избежать пикантных частностей в мемуарах одного лица. Мередит Блейк побагровел от гнева. Руки его дрожали, когда он набивал трубку. Чуть заикаясь, он сказал: «Отвратительно раскапывать то, что случилось 16 лет назад. Почему не оставить все как есть?» Пуаро пожал плечами. «Я с вами совершенно согласен», — сказал он. «Но что поделать? На такие вещи есть спрос. И любой имеет право восстановить в памяти людей доказанное в суде преступление и прокомментировать его. Мне это представляется безобразием». «Увы, мы живем далеко не в деликатном веке», — пробормотал Пуаро. «Вы были бы поражены, мистер Блейк, если бы узнали, сколько неприятных публикаций мне удалось, скажем так, смягчить. Я очень хочу сделать все, что в моих силах, чтобы пощадить чувства мисс Крейл». «Малышка Карла, этот ребенок уже превратился во взрослую женщину. Трудно поверить», — бормотал Мередит Блейк. «Время летит быстро, не так ли?» «Чересчур быстро», — вздохнул Мередит Блейк. «Как вы убедились из переданного мною письма, мисс Крейл», — сказал Пуаро, «она поставила себе задачей узнать все, что можно о печальных событиях прошлого». «Зачем? Зачем раскапывать все заново?» – рассердился Мередит Блейк. «Не лучше ли оставить все как есть?» «Вы это говорите, мистер Блейк, потому что слишком хорошо знаете прошлое. Мисс Крейл же ничего не помнит. То есть она знает о случившемся только из официальных источников». «Да, я забыл», – поморщился Мередит Блейк. «Бедное дитя, в каком она положении? Какой ужас узнать всю правду и прочитать эти бездушные сухие судебные отчеты!» «Истину, — заметил Эркюль Пуаро, — никогда не оценить только из судебных протоколов. Многое остается за пределами этих документов и в то же время имеет большое значение. Это ощущения, чувства, характеры участников состоявшейся драмы, смягчающие вину обстоятельства». Он умолк, и его собеседник тотчас откликнулся, словно актер в ответ на брошенную ему реплику. «Смягчающие вину обстоятельства, вот именно! Если они и существовали когда-либо, то именно в этом случае. Эмиас Крейл был мне старым приятелем. Наши семьи уже несколько поколений дружат. Но, честно говоря, его поведение было возмутительным. Конечно, он был художником, и, по-видимому, этим оно объясняется. Он позволял себе бесконечные романы, да и вообще такие поступки, какие не придут в голову приличному человеку». «Ваше последнее замечание крайне интересно», — сказал Эркюль Пуаро. «Эта ситуация представляется мне исключительно непонятной, ибо воспитанный светский человек никогда не станет хвастаться своими связями с женщинами». Худое лицо Блейка, с которого так и не сошло выражение недоумения, вдруг оживилось. «Да», — согласился он, — «но ведь дело в том, что Эмиас был человеком необычным. Он был художником, а искусство у него всегда вытесняло все остальное. Я никогда не понимал и сейчас не понимаю эти так называемые художественные натуры. Крейла, правда, я немного понимал, наверное, потому что знал его всю жизнь. Его родители... ничем не отличались от моих родителей. Во многом Крейл был обычным человеком, и только в том, что казалось искусство, он не соглашался с общепринятыми стандартами. Он ни в коем случае не был любителем, он был первоклассным, поистине первоклассным художником. Его кое-кто считает даже гением. Может, это и справедливо, но именно поэтому он и был, так сказать, человеком неуравновешенным. Когда он писал картину, все остальное для него не существовало, не имело права ему мешать. Он жил как во сне. Работа завладевала им целиком. И только когда картина была написана, он приходил в себя и начинал жить обычной жизнью. Он вопросительно взглянул на Пуаро, и тот кивнул головой. «Я вижу, вы меня понимаете. Вот чем объясняется и возникновение той самой ситуации. Он был влюблен в ту девушку, хотел на ней жениться, а ради нее был готов оставить жену и ребенка. Но он уже начал писать ее и хотел закончить картину. Все прочее перестало для него существовать. Он никого не видел. И ему даже в голову не приходило, что сложившаяся обстановка была невыносимой для этих двух женщин». «А они его понимали?» «Отчасти. Эльза по-своему понимала. Она восторгалась им как художником, но положение у нее, естественно, было нелегким. А что же касается Кэролайн?» Он умолк. «Что же касается Кэролайн?» – напомнил Пуаро. «Кэролайн, я всегда очень любил Кэролайн. Было время, когда я мечтал жениться на ней. Но это чувство вскоре было в корне пресечено. Тем не менее, я навсегда остался, если можно так сказать, преданным ей». Пуаро в раздумье кивнул головой. Это старомодное выражение, почувствовал он, отражает сущность сидящего перед ним человека. Мередит Блейк был из тех людей, кто охотно и преданно посвящает себя своей романтической привязанности. Он будет беззаветно служить даме сердца, не надеясь на награду. Да, все это очень соответствует его натуре. «Вас, должно быть, тщательно подбирая слова, — сказал Пуаро, — возмущало подобное отношение к ней». «Да, очень. Я даже попытался поговорить с Крылом по этому поводу». «Когда же это произошло?» «Накануне случившегося. Они пришли ко мне на чай. Я отозвал Крейла в сторону и высказался. Помню, я даже сказал, что это несправедливо по отношению к ним обеим». «А вы так сказали?» «Да, видите ли, мне казалось, что он этого не понимает». «Вполне возможно. Я объяснил ему, что это ставит Кэролайн в исключительно трудное положение. Если он намерен жениться на той девушке, то незачем держать ее у себя в доме, тыча ее Кэролайн в лицо. Сносить подобное оскорбление, — сказал я, — выше ее сил». «И что же он ответил?» — с любопытством спросил Пуаро. «Ничего, проглотит», — с отвращением произнес Мередит Блейк. Эркюль Пуаро поднял брови. «Не очень симпатичный ответ», — заметил он. «По-моему, просто гнусный. Я вышел из себя, сказал, что если ему наплевать на жену и безразлично, что он заставляет ее страдать, то как быть с девушкой? Неужто он не понимает, в какое гадкое положение ставит ее?» Он ответил, что и Эльза это проглотит, а затем продолжал. «Ты, Мередит, по-видимому, не понимаешь, что я пишу свою лучшую картину. Это шедевр. И двум ревнимым и сварливым бабам не удастся ее испортить, черт побери». Убеждать его было бестолку. Я сказал, что он утратил всякое чувство приличия. «Работа», — сказал я, — «это еще не все». И тут он меня перебил. «Для меня все». Я никак не мог успокоиться. Заявил, что его отношение к Кэролайн — просто позор, что она с ним несчастна. Он ответил, что знает это и очень сожалеет. Сожалеет. «Я знаю, Мэри», — сказал он. «Ты мне не поверишь, но это правда. Из-за меня Кэролайн живет в аду, но она святая и никогда не жалуется. Она, по-моему, знала, на что идет. Я не скрывал от нее, что я законченный эгоист и распущенный малый». Тогда я стал убеждать его не разрушать свой брак, ведь следует подумать и о ребенке. «Могу понять, — сказал я, — что такая девушка, как Эльза, способна вывести мужчину из равновесия, но что даже ради нее он обязан покончить с создавшимся положением. Она еще совсем молода. Она вступила с ним в связь, не подумав, чем это может кончиться. Неужто он не в силах окончательно порвать с Эльзой и вернуться к жене?» «И что же он ответил?» «Ничего», — сказал Блейк. «Он вроде бы смутился». Похлопал меня по плечу и сказал: «Хороший ты малый, Мэри, только чересчур чувствительный. Подожди, пока я закончу картину, и тогда ты поймешь, что я был прав». «Черт бы побрал твою картину, не смог удержаться я». А он усмехнулся и сказал, что даже стараниями всех психопаток Англии это вряд ли случится. Тогда я сказал, что было бы куда более пристойно скрывать все от Кэролайн, пока картина не будет закончена. «Это не его вина», — ответил он. Эльза проболталась. «Зачем?» — спросил я. «Ей взбрело в голову», — ответил он, — «что иначе не получится так, как она хочет. А она хочет, чтобы все было ясно и определенно. Но, разумеется, отчасти ее можно понять и оправдать. Как бы дурно она себя не вела, она, по крайней мере, хотела быть честной». «Честность часто добавляет боли и горя», — заметил Эркюль Пуаро. Мередит Блейк недоверчиво посмотрел на него. Ему не очень понравилось последнее замечание Пуаро. «Во всяком случае, это было крайне тяжкое время для всех нас», – вздохнул он. «И единственный, кто, по-видимому, этого не замечал, был Эмиас Крейл», – сказал Пуаро. «А почему?» «Потому что он был законченным эгоистом. Помню, перед тем, как отойти от меня, он усмехнулся и сказал: «Не беспокойся, Мэри, все вернется на круги своя». «Безнадежный оптимист», – пробормотал Пуаро. «Он был из тех мужчин, которые не относятся к женщинам всерьез. Мне следовало бы предупредить его, что Кэролайн дошла до отчаяния», – признался Мередит Блейк. «Она сама вам об этом сказала?» «Не то чтобы сказала, но я никогда не забуду ее лица в тот день. Бледная и напряженная от какого-то искусственного веселья. Она без умолку говорила и смеялась, но в глазах ее были такие боль и отчаяние, каких я никогда не видел». «Благородное создание». Эркюль Пуаро секунду-другую молча смотрел на него. «Неужто человек, сидящий напротив, не понимает несуразности своих слов, отзываясь таким образом о женщине, которая на следующий день намеренно убила своего мужа?» Мередит Блейк разговорился. Он, наконец, преодолел появившуюся у него поначалу подозрительность и неприязнь к Пуаро. Эркюль Пуаро умел слушать. А для людей вроде Мередита Блейка возможность пережить заново прошлое имела свою привлекательность. Сейчас он рассказывал больше самому себе, нежели своему гостю. «Мне следовало бы кое-что заподозрить. Именно Кэролайн перевела разговор на мое увлечение. Признаться, я очень интересовался работами старых английских травников. Существует множество трав, которые когда-то использовались в медицине, а теперь исчезли из официальной фармакопеи. А ведь простой отвар способен творить чудеса. Половине больных не нужен даже врач. Французы это понимают. У них есть первоклассные отвары». Он был весь захвачен своим увлечением. «Вот, например, чай из одуванчиков – чудесная вещь. Или настойка из шиповника. На днях я где-то прочитал, что она становится модной у наших медиков. О да, я получаю массу удовольствия от моих отваров. Собрать растения вовремя, одни высушить, другие вымочить и все такое прочее. Иногда я даже становлюсь суеверным и собираю корни только в полнолуние или в то время, когда советуют старинные книги. В тот день, я помню, я прочел моим гостям целую лекцию об олиголове крапчатом. Он цветет раз в 2 года. Нужно собрать ягоды, когда они созрели, но до того, как начали желтеть. Из них получается куниум, лекарственная настойка, которой сейчас перестали пользоваться. По-моему, она даже не упоминается в последнем лекарственном справочнике, но я доказал, что она очень полезна при коклюше, а также при астме. Вы рассказывали им обо всем этом у себя в лаборатории? Да. Я показал им различные настойки, например, настойку валерьяны, и объяснил, почему ее так любят кошки. Стоит им ее только раз понюхать. Затем они спросили у меня про ядовитый послен, и я рассказал им про белладонну и атропин. Их это очень заинтересовало. Их? Кого вы имеете в виду? Мередит Блейк удивился. Он совсем забыл, что его гость вовсе не присутствовал тогда в его лаборатории. Да всех? Кто же там был? Филипп, Эмиас и, разумеется, Кэролайн, Анджела и Эльза Грир. Больше никого? По-моему, нет. Нет, никого, я уверен. Блейк с любопытством посмотрел на Пуаро. А кто еще там мог быть? Я подумал было, что гувернантка. А, понятно. Нет, ее в тот день с ними не было. Забыл, как ее звали. Славная женщина очень серьезно относилась к своим обязанностям. Анджела, по-моему, доставляла ей немало хлопот. Чем? Вообще-то, она была неплохой девушкой, но порой становилась неуправляемой. Часто вытворяла мелкие пакости. Один раз, когда Эмиас был увлечен работой, она сунула ему за шиворот слизняка. Он вскочил, как сумасшедший. Ругал ее, на чем свет стоит. Именно после этого случая он и стал настаивать на ее отъезде в частную школу. В частную школу? Да. Я не хочу сказать, что он ее не любил, просто порой она ему надоедала. И я думаю, всегда думал, да, что он немного ревновал. Кэролайн была у Анжелы в рабынях. Для нее прежде всего существовала Анжела, а уж потом все остальные. И Эмис, естественно, был очень недоволен. На это, конечно, была причина. Мне не хотелось бы касаться подробностей, но... Причина состояла в том, перебил его Пуаро, что Кэролайн Крейл не могла простить себе увечья, которые нанесла девочке. «Ах, так вам это известно!» – воскликнул Блейк. «Я не хотел об этом говорить. Зачем ворошить прошлое?» «Да, именно это, по-моему, было причиной такого отношения к девочке». Кэролайн, по-видимому, считала, что ей никогда не искупить свою вину. Пуаро задумчиво кивнул. «А что Анжела?» – спросил он. «Она затаила обиду на свою сводную сестру?» «О нет, ни в коем случае. Анжела очень любила Кэролайн. Она никогда не вспоминала о случившемся, я уверен. Просто Кэролайн не могла простить себе свой поступок». «Анжела не возражала против отъезда в школу?» «Нет». «Правда, она злилась на Эмиаса, и Кэролайн приняла ее сторону, но Эмиас не желал менять принятого решения». Несмотря на горячность, Эмиас был во многих отношениях легким человеком, но когда он по-настоящему упрямился, всем приходилось уступать. И Кэролайн с Анджелой получили хороший нагоняй. И когда же ей предстояло отправиться в школу? Осенью. Я помню, они уже начали ее собирать. По-моему, не случись трагедии, через несколько дней она бы уехала. Утром того дня шел разговор о том, что ей взять с собой. «А гувернантка?» – спросил Пуаро. «Что именно вас интересует насчет гувернантки?» «Как она отнеслась к этой идее? Она ведь лишалась работы, не так ли?» «Пожалуй, да. Правда, она давала уроки и маленькой Карле, но той было... Сколько же ей было? Лет 6, наверное. У нее была няня. Они бы не стали держать мисс Уильямс ради малышки. Да, правильно, ее фамилия была Уильямс». Забытые вещи всплывают в разговоре. «Да, конечно. Ведь вы сейчас целиком перенеслись в прошлое. Оживают в памяти целые сцены, слова, жесты, выражения лиц, верно?» «Отчасти да», – задумчиво отозвался Мередит Блейк. «Но в то же время есть и какие-то провалы. Целые куски выпадают. Например, я помню, какой испытал шок, узнав, что Эмис намерен оставить Кэролайн, но не могу вспомнить, кто мне сказал об этом». Он или Эльза? Я помню, как спорил с Эльзой, пытаясь доказать ей, что она поступает мерзко. Но она только холодно рассмеялась мне в лицо и заявила, что я человек старомодный. Я и вправду, наверное, старомоден, но все-таки убежден в своей правоте. У Эмиаса были жена и ребенок, ему следовало быть с ними». «Но мисс Грир считала такую точку зрения устарелой?» «Да. Не забывайте, что 16 лет назад на развод смотрели не так, как нынче. Однако Эльза была из тех девиц, которые стараются быть суперсовременными. Она считала, что если муж и жена не слишком счастливы в браке, им лучше развестись». «Эмис и Кэролайн вечно ссорятся», — говорила она, «а ребенку, мол, куда полезнее воспитываться в атмосфере гармонии». «Однако ее доводы вас не убедили». Мередит Блейк опять задумался. «Мне казалось, что она на самом деле не знает, о чем говорит. Она, как попугай, повторяла чужие мысли, вычитанные ею из книг или услышанные от приятелей. Порой она, как ни странно, вызывала жалость. Такая юная и такая самоуверенная». Он помолчал. «Есть что-то в молодых мсье Пуаро, что вызывает к ним жалость». Эркюль Пуаро с интересом посмотрел на него. «Я понимаю, о чем вы говорите». Блейк продолжал, убеждая скорее самого себя, нежели Пуаро. «Поэтому я и решил поговорить с Крейлом. Он был почти на 20 лет старше Эльзы. Мне это представлялось неправильным». «Увы, в таких случаях уговоры бесполезны», – пробормотал Пуаро. «Когда человек отважился на что-то, в особенности, если в этом замешана женщина, отговорить его нелегко». «Совершенно верно», – не без горечи согласился Мередит Блейк. «Мое вмешательство ни к чему не привело, но, честно говоря, я не очень-то умею убеждать и никогда не умел». Пуаро окинул его быстрым взглядом. В этой горечи он распознал неудовлетворенность человека, болезненно реагирующего на собственный комплекс неполноценности, и признал справедливость того, что сказал Блейк. Мередит Блейк был не из тех, кто способен уговорить другого отказаться от намеченного. Его попытки действовать из лучших побуждений всегда отвергаются, обычно снисходительно, без раздражения, но оттого не менее решительно. В них отсутствует сила убеждения, он не способен убеждать. «У вас по-прежнему есть лаборатория, где вы готовите целебные снадобья и настойки?» – спросил Пуаро, пытаясь уйти от болезненной темы. «Нет», – резко ответил Мередит Блейк, и с какой-то болью, лицо его вспыхнуло, принялся объяснять. «Я забросил свое увлечение и ликвидировал лабораторию. После того, что произошло, разве я мог продолжать работу?» «По правде говоря, большая вина и вины заслужившаяся лежит, можно сказать, на мне». «Вы слишком впечатлительны, мистер Блейк. Но разве вы не понимаете? Если бы я не собирал эти проклятые травы, если бы не придавал им такое значение, если бы не хвастался ими и не демонстрировал их гостям в тот день... Правда, мне и в голову не приходило. Я никогда не думал, что я мог...» «Я в этом не сомневаюсь». «А я болтал и болтал, довольный, что могу поразить гостей своими знаниями. Слепой и тщеславный дурак. Я рассказал им про кониум. Я даже, сущий идиот, повел их в библиотеку и прочел отрывок из Федона, описывающий смерть Сократа. Прекрасное творение. Я всегда им восторгался. С тех пор этот отрывок не выходит у меня из головы». «На бутылке с кониумом нашли отпечатки чьих-нибудь пальцев?» – спросил Пуаро. «Только ее». «Кэролайн Крейл?» «Да». «А ваши?» «Нет, я не брал бутылку в руки, только показал на нее». «Но раньше-то вы наверняка брали ее в руки?» «Конечно. Но время от времени я вытирал с бутылок пыль. Я не разрешал слугам входить в лабораторию, и дней за 4-5 до случившегося я протер все бутылки». «Вы держали лабораторию под замком?» «Постоянно». «Когда же Кэролайн Крейл отлила кониум из бутылки?» «Она вышла из лаборатории последней», – неохотно ответил Мередит Блейк. «Я помню, мне даже пришлось позвать ее, и она почти выбежала оттуда. Щеки у нее порозовели, глаза расширились, и взгляд был возбужденным. О, Господи, я прямо вижу ее перед собой». «Довелось ли вам в тот день с ней беседовать?» – спросил Пуаро. «Я имею в виду, обсуждали ли вы с ней ее отношения с мужем?» «Впрямую нет», – тихо проговорил Блейк. «Она выглядела, как я вам уже сказал, очень расстроенной. Улучив минуту, когда мы остались наедине, я спросил у нее, что-нибудь случилось, дорогая?» «Случилось все», – ответила она. «Если бы вы слышали отчаяние, что было в ее голосе». Эти слова следовало понимать буквально, ибо Эмиас Крейл был для Кэролайн всем. «Все кончено», — сказала она, — «и меня больше нет, Мередит». Потом засмеялась, обернувшись к остальным, и вдруг ни с того ни с сего сделалась безумно и неестественно веселой. Эркюль Пуаро медленно кивнул головой. Он почему-то стал похож на китайского мандарина. «Да, понятно, как это было». Мередит Блейк внезапно стукнул по столу кулаком. Он уже не говорил, а почти кричал. «И вот что я вам скажу, мсье Пуаро. Когда Кэролайн Крейл на суде сказала, что взяла яд для себя, клянусь, она сказала правду. В ту минуту она не думала об убийстве, клянусь! Эта мысль возникла у нее потом». «Вы уверены, что она возникла потом?» – спросил Эркюль Пуаро. Блейк уставился на него. «Извините, я не совсем понял». «Я спрашиваю вас», – сказал Пуаро, – «уверены ли вы в том, что у Кэролайн Крейл вообще возникала мысль об убийстве? Неужто у вас нет ни капли сомнения, что Кэролайн Крейл не совершала умышленного убийства?» Дыхание Мередита Блейка сделалось неровным. «Но если нет, вы что, полагаете, что имел место несчастный случай?» «Не обязательно. Тогда я окончательно отказываюсь вас понимать». «Вот как? Но вы же сами назвали Кэролайн Крейл благородным созданием. Разве благородные создания совершают убийства?» «Она была благородным созданием, но тем не менее между ней и ее мужем бывали весьма бурные ссоры». «Значит, она не была благородным созданием?» «Была. Как трудно объяснить некоторые вещи». «Я изо всех сил стараюсь вас понять». Кэролайн часто говорила, не задумываясь, и порой прибегала к довольно резким выражениям. Она могла сказать: «Я тебя ненавижу, хорошо бы ты умер». Но это вовсе не означало, вовсе не влекло за собой действие. «Значит, по-вашему, совершение убийства было поступком, никак не соответствовавшим характеру миссис Крейл?» «Удивительные вы умеете делать выводы, мсье Пуаро. Могу сказать только, что да. Подобный поступок отнюдь не в ее характере, и объяснить его можно только тем, что повод был чрезвычайным. Она обожала мужа. В таких условиях женщина способна на убийство». «Согласен», – кивнул Пуаро. «Сначала я был просто огорошен, не понимал, как такое вообще могло случиться, ведь настоящая Кэролайн не могла этого совершить. Но вы не сомневаетесь в юридическом смысле, что Кэролайн Крейл совершила убийство». Мередит Блейк опять вытаращил глаза. «Мой дорогой, если не она...» «Если не она...» «Не могу представить иного решения. Несчастный случай? С чего бы?» «Ни с чего», — сказал бы я. «В версию о самоубийстве я тоже не верю. Такая версия была выдвинута, но звучала она крайне неубедительно для всех, кто знал Крейла». «Понятно». «Итак, что же остается?» – спросил Мередит Блейк. «Остается возможность», – весьма хладнокровно заявил Пуаро, – «что Эмиаса Крейла убил кто-то другой». «Но это же чепуха!» «Вы так думаете?» «Уверен в этом. Кому нужна была его смерть? Кто мог убить его?» «Вам лучше знать». «Не можете же вы всерьез утверждать?» «Возможно, я ошибаюсь. Но мне хотелось бы исследовать все варианты. Поразмыслите как следует и скажите мне ваше мнение». Мередит с минуту-другую не спускал с Пуаро взгляда, а затем опустил глаза. Прошло еще минуты две, он покачал головой. «Не могу представить себе ничего другого, а хотелось бы. Если бы была возможность заподозрить кого-нибудь другого, я бы охотно поверил в невиновность Кэролайн. Мне не по душе считать, что это сделала она. Сначала я вообще не мог этому поверить. Но кто еще был там? Филипп? закадычный друг Крейла. «Эльза? Глупо. Я? Разве я похож на убийцу? Или почтенная гувернантка? Двое старых верных слуг? Можно ли считать, что Анжела способна совершить такой поступок?» «Нет, мсье Пуаро, альтернативы не существует. Никто не мог убить Эмиаса Крейла, кроме его жены. Но он сам довел ее до этого. Вот почему, по-моему, это убийство можно считать самоубийством». «Он погиб по своей вине, хотя и не от своей руки?» «Да. Правда, это несколько фантастично, но есть причина и есть результат». «А не приходило ли вам в голову, мистер Блейк, что причину преступления почти всегда можно отыскать, изучив личность убитого?» «Нет, не приходило, но я понимаю, о чем вы говорите». «Только когда вы точно знаете, что представлял собой убитый, вы начинаете отчетливо понимать обстоятельства, в которых было совершено преступление», – сказал Пуаро. А потом добавил: «Именно это я и пытаюсь выяснить. И вы с вашим братом очень мне помогли понять, что за человек был Эмиас Крейл». Мередит Блейк не обратила внимания на слова Пуаро. Его привлекло только упоминание о его брате. «Филипп?» – тотчас спросил он. «Да». «Вы с ним тоже беседовали?» «Разумеется». «Вам следовало сначала обратиться ко мне», – не сдержался Мередит Блейк. Чуть улыбнувшись, Пуаро протянул руку, словно прося извинения. «Если хотите исходить из права первородства, то, конечно», – согласился он. «Я знаю, что вы старший брат. Но поскольку ваш брат живет недалеко от Лондона, мне было проще сначала встретиться с ним». Мередит Блейк продолжал хмуриться и теребить свои усы. «Вам следовало сначала обратиться ко мне», – повторил он. На этот раз Пуаро не стал оправдываться. Он ждал. И Мередит Блейк объяснил: «У Филиппа на этот счет предвзятое мнение». «Вот как?» «По правде говоря, он ко всему относится с предубеждением». Он окинул Пуаро быстрым тревожным взглядом. «Он пытался настроить вас против Кэролайн?» «А разве это имеет значение по прошествии стольких лет?» «Понимаю», – тяжело вздохнул Мередит Блейк. «Порой я забываю, что прошло столько лет и что все давным-давно забыто. Кэролайн больше нельзя обидеть. Но тем не менее, мне бы не хотелось, чтобы у вас создалось превратное впечатление». «А вы считаете, что ваш брат способен вызвать у меня превратное впечатление?» «Честно? Да. Дело в том, что между ним и Кэролайн всегда существовал, так сказать, антагонизм». «Почему?» Вопрос Блейку, по-видимому, не понравился. «Почему? Откуда мне знать почему? Так складывались отношения. Филипп при каждом удобном случае цеплялся к ней. Он был очень недоволен, когда Эмиас на ней женился. Больше года с ним не встречался. Тем не менее, Эмиас оставался его близким другом. Наверное, причина и была именно в этом. Филипп, вероятно, считал, что на свете нет женщины, которая была бы достойна его приятеля. А может, боялся, что под влиянием Кэролайн их дружба разладится». «Так и случилось?» «Вовсе нет. Эмиас оставался другом Филиппа до конца своих дней. Любил посмеяться над ним за любовь к деньгам, за увлеченность биржевыми сделками, за то, что он все больше и больше становится обывателем. Но Филипп не обращал на это внимания. Он только усмехался и говорил, что Эмиасу повезло, что у него оказался хоть один респектабельный друг». «А как ваш брат относился к роману Эмиаса с Эльзой Грир?» «Мне почему-то непросто ответить на ваш вопрос. Филиппа порой нелегко понять. По-моему, он злился на Эмиаса за то, что тот делает из себя дурака из-за этой девицы, и не раз говорил, что ничего из этого не получится и что Эмиасу суждено об этом пожалеть. И в то же время, мне кажется, да я в этом и не сомневаюсь, что он был доволен, видя Кэролайн униженной». У Пуаро поднялись брови. «В самом деле?» «Поймите меня правильно», – ответил Блейк. «Я высказываю только свое мнение, не более того. Так вот, мне кажется, что он был этим доволен. Не знаю, испытывал ли он такое чувство сознательно или бессознательно. У нас с Филиппом мало общего, но мы все-таки родные братья и должны понимать друг друга. Обычно братья знают мысли друг друга. А после трагедии? Мередит Блейк покачал головой. Лицо его передернулось судорогой боли. Бедняга Фил. Он был искренне потрясен и довольно долго не мог прийти в себя. Он был очень привязан к Эмесу, преклонялся перед его талантом. Мы с Крейлом одного возраста, а Филипп на 2 года моложе, и поэтому всегда смотрел на Эмеса снизу вверх. Да, для него это был страшный удар. Он был очень зол на Кэролайн. И он тоже не испытывал никаких сомнений. «Ни у кого из нас не было сомнений», — ответил Мередит Блейк. Наступило молчание. А затем, с грустью и раздражением, свойственным человеку безвольному, Блейк сказал: «Все это забыто. Кончено. И вот являетесь вы и начинаете раскапывать все заново». «Не я. Кэролайн Крейл». «Кэролайн?» — вытаращил глаза Мередит. «Что вы хотите этим сказать?» Не сводя с него взгляд, Пуаро ответил: «Кэролайн Крейл младшая». Лицо Мередита смягчилось. «Ах, да, малышка Карла, я даже не сразу вас понял. Вы решили, что я говорю о самой Кэролайн Крейл? Вы решили, что я говорю о той, кому, как это сказать, суждено спокойно спать в своей могиле?» «Не нужно», – вздрогнул Мередит Блейк. «Вам известно, что в последнем своей жизни письме, адресованном ее дочери, она написала, что невиновна?» Мередит опять вытаращил глаза. «Кэролайн так написала?» – не мог поверить он. «Да». Помолчав, Пуаро спросил: «Вас это удивляет?» «И вас бы удивило, если бы вы видели ее на суде. Бедное, загнанное в угол беззащитное существо. Она даже не пыталась бороться». «Капитулировала?» «Нет, нет, ни в коем случае. Скорее, здесь играла роль сознание того, что она убила человека, которого любила. По крайней мере, мне так казалось в ту пору». «А сейчас вы сомневаетесь?» «Написать такую вещь, да еще когда умираешь». «Быть может, это была ложь во спасение?» – подсказал Пуаро. «Может быть». С сомнением в голосе согласился Мередит. «Но это не похоже на Кэролайн». Эркюль Пуаро кивнул. Карла Лемаршан сказала то же самое. Но Карла утверждала это, исходя из детских воспоминаний. А вот Мередит Блейк хорошо знал Кэролайн. Это было первое полученное Пуаро подтверждение того, что мнению Карлы можно доверять. Мередит Блейк смотрел на него. «Если Кэролайн была невиновна, тогда все это просто безумие», – медленно сказал он. «Только я не вижу другого решения». Он резко обратился к Пуаро. «А вы? Что думаете вы?» Молчание. «Пока», – наконец заговорил Пуаро, – «я ничего не думаю. Я только собираю мнение. Хочу знать, что представляла собой Кэролайн Крейл. Каким был Эмиас Крейл? Что представляли собой люди, которые были там в ту пору? Что именно имело место в течение тех 2 дней? Вот что мне нужно. Тщательно изучить один за другим все факты. Ваш брат готов мне помочь. Он согласился письменно изложить все события в том порядке, в каком они ему помнятся». «Большой пользы вам от него не будет», – резко сказал Мередит Блейк. «Филипп – человек занятой. Он старается не держать в памяти события, с которыми покончено. Вполне возможно, что он многое перепутает». «Все запомнить трудно, я понимаю. Вот что я вам скажу». Мередит вдруг умолк, а потом, покраснев, продолжал. «Если хотите, я могу сделать то же самое. Тогда вы сможете, так сказать, сверить наши воспоминания, верно?» «Это было бы замечательно», – с горячностью откликнулся Пуаро. «Какая превосходная мысль!» «Решено. И я пишу. У меня где-то лежат старые дневники, только имейте в виду». Он смущенно засмеялся. «Я небольшой литератор, и с орфографией я не в ладах. Надеюсь, вы не будете в претензии?» Меня стиль и орфография мало интересуют. Мне нужен простой пересказ того, что вы помните, кто что сказал, как кто выглядел, что произошло. И не отбирайте, пожалуйста, только то, что кажется важным вам. Все помогает, так сказать, воссоздать атмосферу». «Понятно. Должно быть нелегко представить себе людей и места, которых вы никогда не видели». Пуаро кивнул. «Я хотел попросить вас еще кое о чем. Олдербери прилегает к вашему поместью, не так ли? Нельзя ли мне побывать там и собственными глазами увидеть, где произошла трагедия?» «Я могу хоть сейчас проводить вас туда», – ответил Мередит Блейк. «Но, конечно, там многое с тех пор изменилось». «Дом не был перестроен?» «Нет, слава богу, до этого не додумались. Но теперь там нечто вроде общежития. Поместье купила какая-то общественная организация. Орды молодых людей наезжают туда на лето, поэтому все комнаты поделены на клетушки. Да, и само поместье тоже претерпело большие изменения». «Вам придется восстановить его в памяти». «Постараюсь. Как жаль, что вам не довелось это видеть в былые дни. Это было одно из самых красивых поместий в наших местах». Они вышли и начали спускаться вниз по зеленевшей перед домом лужайке. А кто занимался продажей поместья? Опекуны маленькой Карлы. Ей досталось все, чем владел Крейл. Он не оставил завещание, поэтому его состояние должно было автоматически делиться поровну между женой и ребенком. Согласно завещанию Кэролайн, ее доля тоже досталась девочке. И ничего ее сводной сестре? У Анжелы были деньги, оставленные ей ее отцом. Понятно, кивнул Пуаро и тут же воскликнул. А куда вы меня ведете? Ведь впереди уже берег моря. Должен объяснить вам нашу географию. Впрочем, через минуту вы сами все поймете. Видите бухту? Она называется Кэмл Крик и вдается в сторону суши. Похоже на устье реки, а на самом деле это море. Чтобы попасть в Олдербери, нужно пойти направо и обогнуть бухту, но куда проще перебраться с одного берега на другой на лодке. На том берегу и стоит Олдербери. Вот здесь бухта сужается и сквозь деревья просматривается дом. Они дошли до небольшого пляжа. На другом берегу была роща, а за ней, на вершине холма среди деревьев, виднелся белый дом. На берегу лежали две лодки. Мередит Блейк, которому попытался было помочь Пуаро, стащил одну из них в воду, и через минуту они уже шли на веслах по направлению к дому. «В прежние дни мы всегда пользовались именно этим путем», – пояснил Мередит. «А если был ветер или шел дождь, тогда мы добирались на машине. Там мили три, если ехать кружным путем». Он аккуратно пришвартовался вдоль каменного причала на другой стороне залива, а потом пренебрежительно оглядел размещенные на берегу деревянные домики и бетонные террасы. «Все это новое. Раньше здесь стоял эллинг для лодок, ветхий сарай и больше ничего. Можно было пройтись по пляжу и выкупаться вон там, возле скал». Он помог Пуаро выбраться из лодки, привязал ее, и они стали подниматься по круто уходящей вверх тропинке. «Вряд ли мы кого-нибудь встретим», – сказал он. «В апреле здесь, если кто и бывает, то только на Пасху. А встретим, не обращайте внимания, я со своими соседями в хороших отношениях. Солнце сегодня греет вовсю, как летом. Вот и тогда стоял чудесный день. Больше было похоже на июль, чем на сентябрь. С неба лучилось яркое солнце, но дул довольно прохладный ветерок». Тропинка, выйдя из рощи, обогнула нагромождение скал. «А вон там, — показал Мередит, — оружейный сад. Мы как раз под ним, обходим его со стороны моря». Тропинка опять пошла среди деревьев, а потом, круто свернув, привела к воротам в высокой каменной ограде. Отсюда наверх пролегла зигзагообразная дорожка, но Мередит открыл калитку, и они очутились за оградой. На мгновение Пуаро ослепил яркий солнечный свет. Оружейный сад расположился на искусственном плато с бойницами в каменной ограде и пушкой. Сад, казалось, навис над морем. Над садом и позади него росли деревья, но со стороны моря не было ничего, кроме ослепительно-голубой воды. «Привлекательное место», – заметил Мередит. и с презрением кивнул на нечто вроде беседки возле задней стены. Этого в ту пору, разумеется, не было, только старый сарай, где у Эмиаса хранились краски, пиво в бутылках и несколько садовых стульев. И бетоном все это тоже не было залито. Здесь стояли стол и скамейка, чугунные, но крашеные, вот и все. Тем не менее, больших перемен вроде нет, завершил он неуверенно. «Именно здесь все и произошло?» – спросил Пуаро. Мередит кивнул. «Скамья была вон там, возле сарая, на ней он и лежал, когда его нашли. Правда, он часто писал полулежа, откидывался на спинку и смотрел, смотрел. А потом вдруг вскакивал и, как безумный, начинал класть мазки один за другим». Он помолчал. «Поэтому, когда его нашли, он вовсе не казался мертвым. Спит человек и все. Откинулся на спинку скамьи и задремал. Этот яд вызывает мгновенный паралич. Человек даже боли не чувствует. Я даже рад был этому». «А кто его нашел?» – спросил Пуаро, хотя уже знал ответ. «Она, Кэролайн, после обеда. Мы с Эльзой, по-моему, последними видели его в живых. Должно быть, яд уже проник в организм. Потому что у него был какой-то странный вид. Я бы предпочел об этом не говорить. Лучше напишу, мне так легче». Он резко повернулся и вышел из оружейного сада. Пуаро, не говоря ни слова, последовал за ним. Они поднялись вверх по зигзагообразной дорожке. Выше была еще одна лужайка, затененная деревьями. Там стоял стол и скамейка. «И здесь нет больших перемен», — заметил Мередит. «Правда, скамейка не была подделкой по старину, а просто крашеной чугунной. Сидеть на ней было немного жестко, зато какой вид!» Пуаро согласился. Сквозь кроны деревьев были видны оружейный сад и залив. «Перед обедом я некоторое время провел здесь», — сказал Мередит. «Деревья тогда еще не разрослись так, как теперь. Были хорошо видны бойницы. На одной из них сидела Эльза, позируя для картины». Она сидела, повернув голову в сторону. «Деревья растут быстрее, чем кажется», — еле приметно передернув плечами, пробормотал он. «А может, просто я сам старею? Пойдемте в дом». Они продолжали свой путь по дорожке, пока она не привела их прямо к дому. Это был красивый старый дом в стиле эпохи Георгов. К нему уже была сделана пристройка, а на зеленой лужайке перед ним расположились около 50 деревянных домиков. «Молодые люди спят здесь, а девушки в большом доме», — объяснил Мередит. «Не думаю, что вас здесь что-либо может заинтересовать. Все комнаты поделены перегородками. Вот здесь когда-то была небольшая теплица. А эти люди построили вместо нее крытую галерею. Им, наверное, нравится проводить здесь свой отдых, но, конечно, жаль, что они не оставили все, как было». Он круто повернулся. «Обратно пойдем другой дорогой, а то мне всюду мерещится прошлое. Кругом одни привидения». Они вернулись к причалу более длинным и петляющим путем. Оба молчали. Пуаро понимал, в каком настроении пребывает его спутник. Когда они снова оказались в Хэнд-Кросс-Мэннер, Мередит Блейк вдруг сказал: «Знаете, а ведь я купил ту картину, ту самую, которую Эмиас писал. Мне претела мысль о том, что ее продадут только из-за ее скандальной репутации, и эти негодяи с их склонностью к патологии будут на нее глазеть. Работа в самом деле превосходная. Эмиас говорил, что это его лучшая вещь, и, по-моему, был прав. Практически он ее завершил. Собирался поработать над ней день-другой, не больше. Хотите на нее посмотреть?» «С удовольствием», – поспешил заверить его Эркюль Пуаро. Блейк провел его через холл, вынул из кармана ключ, отпер дверь, и они очутились в довольно большой комнате, где пахло пылью. Окна были закрыты деревянными ставнями. Блейк распахнул их. Потом с трудом поднял раму, и в комнату ворвался напоенный весенними ароматами воздух. «Вот так-то лучше», — сказал он. Он стоял у окна, вдыхая свежий воздух, и Пуаро подошел и встал рядом. Спрашивать, что это за комната, было незачем. Полки были пустыми, но на них еще остались следы от бутылок. Возле одной из стен, рядом с раковиной, стоял пришедший в негодность химический прибор. На всех вещах лежал толстый слой пыли. Мередит Блейк смотрел в окно. «С какой легкостью возвращается прошлое», — сказал он. «Вот именно здесь я стоял, вдыхая запах цветущего жасмина, и разливался соловьем о моих необыкновенных снадобьях и настойках». Пуаро машинально протянул в окно руку и отломил покрытую листьями ветку жасмина. Мередит Блейк решительными шагами подошел к стене, на которой висела укутанная от пыли в простыню картина, и дернул простыню за край. У Пуаро перехватило дыхание. До сих пор ему довелось видеть 4 картины, написанные Эмиасом Крейлом, 2 в Тейтовской галерее, 1 у лондонского торговца картинами и еще натюрморт с розами. А сейчас перед ним была картина, которую художник считал лучшей из своих работ. Он еще раз убедился, каким превосходным мастером был Крейл. Картина была написана в характерной для него манере и казалась покрытой глянцем. На первый взгляд она напоминала плакат, такими кричащими были ее краски. На ней была изображена девушка в ярко-желтой рубашке и темно-синих брюках. Залитая ярким светом солнца, она сидела на серой стене на фоне ярко-голубого моря. Таких обычно изображают на рекламных щитах. Но первое впечатление было обманчивым. В картине была едва приметная искаженность, чуть больше, чем нужно блеска и света. Что же касается девушки, она была сама жизнь. Здесь было все, что можно ждать от жизни, юности, кипучей энергии, сияющее лицо и глаза. Столько жизни, столько юной страсти. Вот что видел Эмиас Крейл в Эльзе Грир, которая сделала его слепым и глухим по отношению к такому благородному созданию, каким была его жена. Эльза была жизнь и юность. Идеальная, с тонкой и стройной фигурой существо, голова вскинута, взгляд самонадеянный и торжествующий, смотрит на вас, разглядывает, ждет. Эркюль Пуаро вскинул руки. «Изумительно! Да, изумительно!» «Она была такой молодой!» – взволнованно прошептал Мередит Блейк. Пуаро кивнул. «Что имеет в виду большинство людей, когда говорят «такая молодая»?» – думал он. «Такая невинная? Такая трогательная? Такая беспомощная?» «Но молодость – это дерзость, это сила, это энергия и жестокость!» «И еще одно. Молодость легко ранима!» Вслед за Блейком он пошел к выходу. Интерес Пуаро к Эльзе Грир возрос. Следующий визит он нанесет ей. Что сделали годы с этим пылким, страстным, дерзким существом? Он еще раз посмотрел на картину. Эти глаза, они следят за ним, хотят ему что-то сказать. Но если он не поймет, что они хотят ему сказать, сможет ли это сделать сама женщина? Или эти глаза пытаются сказать нечто, чего их владелица не знает? Такая самонадеянность, такое предвкушение торжества. Но тут вмешалась смерть и выхватила жертву из этих жадных, нетерпеливых юных рук. И свет погас в этих горящих от торжества глазах. Какие теперь глаза у Эльзы Грир? Он вышел из комнаты, бросив на картину последний взгляд. Она была чересчур жизнерадостной, подумал он, и ему стало чуть страшно.